Глава 27. Мы с Настей договариваемся встретиться завтра. Сегодня мы обе слишком взвинчены, чтобы продолжать общение. К тому же я уверена, что после случившегося Богдан захочет со мной поговорить. Я наберу завтра, обещаю Насте перед тем, как она выходит из машины. Встретимся где-нибудь у тебя. Хорошо. Она покидает авто и машет мне рукой на прощание. Мы с Олегом дожидаемся, пока она зайдет на территорию своего дома, и только тогда двигаемся с места. Мне нервно от его взгляда, который он периодически на меня бросает через зеркало заднего вида. Он будто меня осуждает, хотя ничего предосудительного я не сделала, всего лишь пошла с подругой в кафе. По дороге домой мы застреваем в пробке. Артур спит, как ни в чем не бывало, а я нервничаю. Богдан ничего не пишет и на мои СМС-сообщения не отвечает. «С Богданом все в порядке?» — не выдерживаю и спрашиваю у Олега. «Должно быть не в порядке?» — Шевцов хмурится. Смотрит на меня из-под опущенных бровей, а когда мы снова останавливаемся, добавляет. «Зачем ты вернулась?» «Я осекаюсь, смотрю на мужчину внимательно. Он вполне спокоен, ждет от меня ответа. Не нервничает, не злится, но спрашивает то, что его, в общем-то, не касается. Отворачиваюсь к окну, намереваясь не отвечать. С Шевцовым мы знакомы вскользь, виделись всего несколько раз. Мужчина он спокойный и, что немаловажно, профессионал своего дела. Некоторое время он работал безопасником у Богдана. Я видела его в деле. Он мастер, знает, как поступать в сложных и часто безвыходных ситуациях, быстро ориентируется». Я помню, как поражалась его способностям, особенно когда узнала, что у него жена и ребенок. Это должно быть очень сложно работать главой безопасности у бизнесмена и не быть уверенным в том, что сегодня ты вернешься к жене и детям. «Ты продолжаешь работать с Богданом?» – спрашиваю вместо ответа. «Нет, он попросил оказать ему услугу. Не знал, что ты вернулась». «А если бы знал, не стал помогать?» «Не стал». Шевцов даже не пытается соврать. «Я же не понимаю его ненависти ко мне. Мы едва были знакомы, перебросились максимум парой слов. Я не знала его как человека, да и он меня тоже. В чем причина такой неприязни, я не понимаю и не очень хочу выяснять. Мне вдруг нестерпимо хочется покинуть его машину, выйти из удушливого салона и пройтись до дома пешком». Конечно, я этого не делаю, потому что понимаю, что Шевцов мне не враг. На пути к дому меня могут ждать совсем другие люди, встречи с которыми я бы хотела избежать. Олег довозит меня до дома, паркует автомобиль на лужайке, выходит из машины первым и, несмотря на неприязнь, помогает мне с Артуром. Мы прощаемся как-то быстро и скомканно. Он не отвечает ни на один вопрос о Богдане, а я не говорю, почему вернулась, хотя он спросил второй раз. У меня ощущение, что он знает куда больше меня, просто не говорит об этом. Уже дома я кормлю проснувшегося Артура. Время наедине с сыном окончательно меня успокаивает. Я расслабляюсь, правда, до тех пор, пока не слышу стук в дверь. Вздрагиваю от резкого громкого хлопка, на цыпочках иду открывать. Почему-то страшно. По ту сторону двери стоит Олег. Я непонимающе смотрю на него и жду объяснений. «Извини, что побеспокоил. Я тут парней привез. Они побудут с тобой тут, понаблюдают». «Зачем это?» «Лера, твой бывший не хотел отставать от тебя в кафе, а годом раньше чуть не убил. Тебе действительно нужны объяснения?» Я пропускаю Олега в дом, осматриваю территорию. На улице по меньшей мере человек 20 крепких парней. Они рассредоточены по всему периметру, у них в руках рации, под пиджаком кобура с пистолетом. Я уверена в этом, потому что точно такую же видела у Шевцова. «В доме есть камеры?» — уточняет Олег из кухни. «Я не знаю, вроде бы да». «Нужно подключиться к их серверам, отслеживать и мониторить». «Это все Богдан устроил?» — зачем-то спрашиваю я. «И так ведь все понятно, а я все равно задаю вопрос». Хочу это услышать. Хочу знать, что он меня защищает. А ты думаешь, я по собственной инициативе этим занимаюсь? Лера, у меня давно свой охранный бизнес. Куча парней на меня работает. Но если Богдану нужна помощь, я все брошу и приеду. Даже если помогать не хочу. «За что ты так меня ненавидишь?» – пораженно спрашиваю, так и застыв на пороге кухни. «Не ты вытаскивала его из депрессии, не ты возвращала с того света, так что прости. Я имею право тебя не любить». «Мне тоже было нелегко, знаю, поэтому ненавидеть тебя не могу. Смириться с тем, что ты вернулась, сложно, но я спокойно на тебя смотрю. И помогаю тоже спокойно. Не в восторге, что Богдан снова влез в это, когда у него только наладилось. От полученной информации у меня кружится голова. Олег столько всего сказал и вместе с тем ничего нового не сообщил. Я ведь не думала, что Богдану так просто дался наш разрыв. Хотя нет, именно так я и думала. Была уверена, что страдаю лишь я, а ему спокойно, ровно, безразлично. Я ошибалась, и сейчас мне сказали об этом прямым текстом. «У него кто-то есть?» Олег смотрит на меня взглядом. «Ты серьезно?» Включает воду, достает чашку, а затем отпивает половину. Остатки выливает в раковину. «У него кто-то был?» Шевцов отвечает на мой вопрос. «Я хочу верить, что он не бросит ее, потому что появилась ты».